Глава 13. Саша Колокольцев позвонил через несколько дней. Руководство «Север-Плюс» было задержано за финансовые махинации. Катализатором стала банальная передача денег. Правоохранители поймали с поличным Григория Лапина, который по поручению своей бывшей начальницы Ольги Мещеряковой поехал их получить. Далее последовали задержания и обыски. Кричко был один в кабинете, когда раздался звонок. Гуров должен был приехать под вечер принимать ночное дежурство. «Привет, Стас!» — послышался в трубке бодрый Сашин голос. «И тебе привет, Саня!» — весело ответил опер. «Хочешь меня чем-то порадовать?» «Как договаривались, взяли мы вчера их всех, голубчиков». «Прямо-таки всех!» «Обижаешь! Ну так как?» «Жди, дружище, скоро будем!» «Ну как скоро? Как только, так сразу!» «Не вопрос, жду». Не кладя трубки, Станислав нажал на рычаг и набрал домашний номер Гурова. Ответила его жена. «Алло». «Маша, привет, не узнала?» «Привет, Стас, узнала, но вдруг ты все равно станешь богатым». «Ох, твои слова бы да богу в уши! Где там Лев Иванович?» «Сейчас позову». Через несколько секунд на том конце провода послышался голос сыщика. «Слушаю, Стас». «Привет, Лёва. Ты уж извини, что дёргаю перед ночным». «Взяли?» «Взяли». «Тогда топай к Колокольцеву, встретимся у него». «Понял. До встречи». Друзья, как и договаривались, встретились возле Сашиного кабинета. В этот раз он был не один. Там сидел другой сотрудник, молодой парнишка, видимо, пришедший совсем недавно. Он сосредоточенно рассматривал какие-то бумаги и попутно что-то записывал. «Привет, ребята!» — Колокольцев встал из-за стола. «Пойдемте, я вас проведу в комнатку, где вы сможете спокойно поговорить». «Это было бы замечательно», — заметил Лев Иванович. «Тогда прошу за мной». «Александр Юрьевич!» — окликнул его парень. «А вы надолго?» «А что такое?» — обернулся Саша. «Да помощь нужна». «Подожди минут 10, ладно? Я скоро». Он вышел из кабинета вместе с оперативниками и повел их по коридору. «Новенький?» — уточнил Стас, кивнув назад. «Да, месяц у нас уже работает, но парнишка хороший, толковый. Я его поднатаскаю, и выйдет из него неплохой опер. Ребят, вам же из всей этой шлёп-компании только Мещерякова нужна?» «Ну, желательно бы еще с Гришей Лапиным потолковать». «Не вопрос, кого первого пускать?» «Как всегда», — развел руками Кричко. «Леди вперед, а уж за ними можно и джентльменов». «Как скажете». Колокольцев подошел к одной из дверей, отпер ее ключом и пропустил коллег. «Заходите». Это была небольшая комнатка, в которой находились старый письменный стол, несколько стульев и куча сваленных в углу папок с бумагами. «Здесь никто не работает?» — поинтересовался сыщик, оглядываясь по сторонам. «Временно», — пояснил Саша. «Скоро тут планируют начать ремонт, а пока мы ее используем как комнату для особых случаев, для допросов с глазу на глаз, например». «Или для фуршетов», — подначил Станислав. «Для фуршетов, банкетов и прочих пьянок мы и поприличнее место найдем», — усмехнулся Колокольцев. «Ждите, скоро приведут вам Ольгу». «А, и вот еще что», — он протянул сигареты и зажигалку. «Она дама курящая, угостите, если сочтете нужным». «Кто занимает почетное место за обшарпанным столом?» — спросил опер. «Сегодня я. Все-таки я с Оленькой уже виделся, мне будет проще начать. Но если ты хочешь...» «Лева, я уступлю тебе пальму первенства, а на Грише тогда махнемся, не глядя». «Как скажешь». Гуров взял один из стульев и поставил его перед письменным столом. «Ну вот, можно располагаться и ждать». Ждать пришлось недолго. Минут через 10 ввели Ольгу Мещерякову. Вид у нее был усталый и немного осунувшийся. Похоже, ее всю ночь продержали в камере или похожем помещении. Увидев Гурова, женщина удивилась. Это явно читалось на ее лице. «Здравствуйте, Ольга Викторовна», — сыщик встал. «Проходите, присаживайтесь. Со мной вы уже знакомы, это полковник Кричко, мой коллега». Станислав привстал и слегка кивнул. Ольга села на предложенный стул. «Ольга Викторовна, я думаю, вы знаете, зачем мы здесь», — сказал Лев Иванович. Задержанная пожала плечами. «Меня уже допрашивали вчера», — сообщила она. «Или вы решили допросить повторно?» «Да нет, Ольга Викторовна. Видите ли, вас задержали сотрудники отдела по экономическим преступлениям, а мы с коллегой из убойного отдела, который занимается убийствами». «Вот как?» — дернула подбородком женщина. «И что же вы от меня хотите?» Мы знаем, что вы причастны к гибели трех человек — Николая Залевского, Семена Закутько и Павла Ларина. Во время нашей прошлой встречи вы утверждали, что не знаете Николая Залевского, который работал в вашей организации системным администратором. Я и сейчас могу это повторить. Я его не знаю, потому что по работе с ним не пересекалась. Тем более, как вы мне тогда сообщили, он уволился 2 месяца назад. Совершенно верно. Но вы встречались с ним при других обстоятельствах. Он шантажировал вас. Правда? И чем же? Тем, что обнародуют сведения о том, что именно вы были причастны к пропаже и гибели вашей бывшей сокурсницы Виктории Коротковой. Чушь, — скривилась Мещерякова. Да нет, не такая уж и чушь. Может, вас и не посадили бы за это, ведь прямых доказательств нет, но скандал бы вышел знатный, репутацию бы вам это здорово подмочило. Отмываться бы пришлось очень долго. «Очень интересно», — Ольга откинулась на стуле. «И у вас есть доказательства?» «Есть», — кивнул Лев Иванович. «У нас есть видео и аудиозаписи ваших встреч с Залевским и его другом Закутько. Они ведь оба требовали с вас деньги, и наверняка не маленькие, но вы решили не платить, а просто устранить их. А заодно и ненужного свидетеля, которого нашли шантажисты и который видел, что произошло в тот поздний вечер в лесу под Любино. Так сказать, одним выстрелом убить нескольких зайцев». Станислав сдержал усмешку. Он понимал, что его напарник блефует. Да, до этого они тщательно изучили видеозапись встречи Мещерякова и Закутько в Олимпии и даже предположительно выстроили их диалог, хотя качество было не сказать, что хорошим. Но в любом блефе главное — уверенность. Как в том старом фильме говорилось, артист хорош, когда верит в то, что играет. «Ну, раз так», — женщина посмотрела на друзей по очереди, — «у вас не будет сигареты?» Гуров достал сигареты и зажигалку, которую оставил Колокольцев и протянул Ольге. Кричко поставил на стол старую замызганную тарелку, оставшуюся, по всей вероятности, из-под цветочного горшка, и приоткрыл форточку. Женщина закурила. «Вы правы», — сказала она. «Эти двое действительно взялись меня шантажировать. Как они сказали, решили передать привет из прошлого. Остроумно придумали, ничего не скажешь. Они требовали с меня деньги за молчание, притом весьма приличную сумму. Да, мне было бы очень выгодно, если бы они исчезли и замолчали навсегда, но я не имею к их смерти никакого отношения». «Неужели?» — не сдержался опер. «Именно так», — Мещерякова посмотрела на него и стряхнула пепел. «Я рассказала о том, что меня шантажируют своему любовнику Григорию Лапину. Я понятия не имею, что он сделал и как, но эти двое перестали меня беспокоить. И Гриша лично сообщил мне, что больше они меня не потревожат. Так оно и вышло». Друзья невольно переглянулись. В принципе, они ожидали чего-то похожего, но не думали, что подозреваемая так быстро переведет стрелки на своего воздыхателя. «И вы даже не догадываетесь, что он с ними сделал?» — спросил Лев Иванович. «Нет. И, если честно, даже знать не хочу. У меня своих грехов хватает, зачем мне еще чужие? Если вам так интересно, что именно сделал Гриша, спросите у него самого. Но, как мне кажется, вы и так уже все знаете». Тут явно какой-то подвох, понял сыщик. Скорее всего, они заранее обо всем договорились. Наверное, Мещерякова и вправду почувствовала, что дело пахнет керосином, и решила выйти из большой игры. Но на самый худший случай тоже решила приготовить подушку безопасности. Вероятно, уговорила этого Лапина взять все на себя, в том числе и организацию преступлений. А влюбленный до беспамятства Гриша не посмел отказать своему кумиру в юбке. Что ж, не он первый, не он и последний такой. «Ольга Викторовна», — снова вступил в разговор Станислав, — «неужели вы одобряете действия вашего любовника? Как-никак речь идет о трех людях, которые погибли не своей смертью». «Честно?» — посмотрела на него Мещерякова. «Мне все равно. Но даже если бы и не одобряла, я же не могу указывать взрослому разумному человеку, что делать, а что нет. Это каждый решает сам и отвечает тоже сам. Гриша все-таки отдельная самостоятельная личность, а не марионетка на веревочке». Вот с этим опер бы поспорил. Лапин как раз был ее марионеткой, притом добровольной. Но и Ольгина правота здесь тоже была. Каждый принимает решение сам. Вот Гриша и выбрал быть верной собачкой на службе у этой расчетливой стервы с замашками мизантропа. Вот уж воистину они с Маркеловым два сапога пара, вполне стоят друг друга. «Раз так, — сказал Гуров, — больше у меня к вам вопросов нет, кроме одного. «Ольга Викторовна, что все-таки произошло тогда в Любино? Мы сказали вам правду, доказательств вашей вины нет. Единственный свидетель мертв, так что можете поведать». «А зачем это вам?» — усмехнулась Мещерякова. «Считайте это праздным любопытством». «Ну...» — она снова закурила. «В принципе, уже все равно. Да и 14 лет прошло. Я вам расскажу. В тот вечер я действительно ушла с поляны, потому что мне стало нехорошо от выпитого и от дыма. Пока ходила по лесу, не заметила, как сделала приличный крюк и наткнулась на Короткову. Она тоже решила прогуляться после того, как попудрила носик. Прицепилась ко мне с какой-то ерундой. Слово за слово, у нас вышла перепалка, мы сцепились. То, что там было болото, я сначала не заметила. Просто в какой-то момент очень сильно толкнула Короткову, и она полетела прямиком в трясину. Выбраться у нее не получилось, хотя она звала меня на помощь. Но меня тогда охватила такая злость, что я подумала, да и сгинь ты там, я пальцем не пошевелю, чтобы вытащить тебя. К тому же не факт, что у меня бы получилось ей помочь, и я не провалилась бы вслед за ней. Потом я обернулась и заметила мальчишку лет 8, наверное, который с ужасом смотрел на все происходящее. Он видел, что случилось. В ту ночь было полнолуние, и можно было все разглядеть. Когда я посмотрела на него, мальчик развернулся и убежал. Похоже, он был из местных, потому что кроме нас отдыхающих в лесу не было. А я вернулась на поляну с той же стороны, откуда ушла. И я никому ничего не сказала тогда. Пока шла, меня, конечно, колотило, ведь я понимала, что произошло и что я сделала. Но я старалась держаться спокойно. Потом мы напились, и наутро мне казалось, что это просто был кошмарный сон. Но того ужаса я уже не чувствовала. «А вы не думали, что тот мальчик может все рассказать взрослым?» «Думала, конечно. Я решила, что если все откроется, совру, что все вышло случайно. Но пока шло следствие, это ни разу не всплыло. Вика так и осталась пропавшей без вести». «А из-за чего вы тогда поссорились?» — спросил Кричко. «Если не секрет». «Мы с Коротковой когда-то учились вместе в школе, и она сделала мне подлянку. Не буду рассказывать, мне это неприятно вспоминать. Вика уже про это давным-давно забыла, а я тогда припомнила». «И потом вы тоже никому про это не рассказали? Ни Лапину, ни другому своему любовнику Дмитрию Маркелову?» «Вы и про это знаете», — усмехнулась Мещерякова. «Знаем, Ольга Викторовна, и про это тоже. Мне кажется, ваши поклонники вас бы не выдали». «Это верно, но я действительно никому ничего не рассказала, кроме вас. Дима догадывался, но он никогда меня об этом не спрашивал и даже разговора не заводил. А я тем более. И Грише тоже не рассказывала, хотя и он не стал бы меня осуждать». «А вы сами? Вы себя не осуждаете за этот поступок?» «Я?» — переспросила женщина и посмотрела в глаза сыщику. «Нет, и ни разу не осуждала и не жалела». Когда Мещерякова увели, Гуров и Кричко переглянулись. Последний покачал головой. «Ну что, Лев Иванович, удовлетворил свое любопытство?» «Более чем. Неприятная женщина эта Мещерякова, хотя в нашу первую встречу она мне такой не показалась». «Согласен, ее бывший муж был прав, ради своей цели она действительно готова идти по головам. А с Маркеловым они идеальная пара, противный чиновник и мерзкая дамочка, не обремененные никакими моральными принципами. Надеюсь, Гриша Лапин окажется не таким». «По крайней мере, мне он не показался мерзким или противным, но надо сделать перерыв и морально подготовиться ко второй встрече, как считаешь?» «Согласен, пошли к Сане чаю попьем, тем более, что он сам предлагал». «Несколько дней назад». «Неважно, лучше поздно, чем никогда». «Тоже верно, тогда пошли». Григорий Лапин смотрел на оперативников спокойно и даже с некоторой долей любопытства. Гуров, сидящий на стуле сбоку от письменного стола, как и было оговорено ранее, допрос любовника Мещеряковой вел Кричко, разглядывал его. Молодой мужчина, примерно ровесник Ольги, может, даже чуть младше. Темно-русые волосы, голубые глаза, симпатичная внешность. Было в нем нечто, располагающее к себе людей. Лев Иванович почему-то подумал, что Григорий — натура творческая. Таких людей видно сразу. Возможно, пишет стихи или хорошо рисует. Сыщик встречался с подобными людьми, но сдержал желание прямо сейчас задать вопрос о творческих способностях мужчины. Стасу, похоже, Лапин тоже импонировал. «Здравствуйте, Григорий Андреевич», — доброжелательно произнес опер. «Присаживайтесь». Мужчина опустился на стул, на котором до этого сидела его любовница. Он держался спокойно, не нервничал. такое ощущение, что все произошедшее он принял с достоинством или смирением. «Я полковник Кричко Станислав Васильевич. Это мой коллега, полковник Гуров Лев Иванович. Мы из отдела по расследованию убийств». Григорий кивнул. «Вы знаете, почему мы здесь?» «Нет», — приятным голосом ответил мужчина. «Но я полагаю, вы скажете мне». Говорил он тоже вполне доброжелательно, безо всякой неприязни. Сыщику даже начал нравиться этот человек. «Речь идет о смерти трех человек. Мы полагаем, что к ним причастна ваша бывшая начальница Ольга Мещерякова. Однако она утверждает, что к ним причастны именно вы». «Да, это так», — просто сказал Лапин. Напарники невольно переглянулись. Не сказать, что они были не готовы к тому, что допрашиваемый сразу во всем сознается, но все равно для них это было слегка неожиданно, особенно после предыдущего допроса. «То есть вы признаете, что виноваты в смерти трех человек?» — переспросил Кричко. «Да», — повторил Григорий. Опер побарабанил пальцами по столу. «Хорошо. Расскажите, как все было. С самого начала по порядку». Лапин снова кивнул. «Ольга пожаловалась мне, что бывший сотрудник у нее вымогает деньги. В противном случае он обещал обнародовать старую историю с пропажей девушки, к которой была причастна Оля, и рассказать полиции о некоторых неблаговидных делах фирмы. Оля была очень расстроена, и я решил ей помочь. Я расспросил у нее все о человеке, который ее шантажировал. Колю Залевского я знал лично, так как он, как и я, тоже раньше работал в Север-Плюс. Я бывал у него дома, поэтому пришел к нему домой. Напросился в гости. Я знал, что Коля увлекается легкими наркотиками и сильнодействующими таблетками, поэтому подменить их мне не составило труда. Потом я нашел того парня, который был свидетелем той истории, предложил ему работу в другом городе и вывез его в пригород. Сначала тоже думал отравить, но так получилось, что он попросил остановить машину и отлучился в туалет. Там как раз рядом был пруд, тропинка была довольно крутой, парень споткнулся, упал на спину, ударился затылком о булыжник и отключился. Я столкнул его в воду и уехал. Но потом объявился Колин друг и тоже начал шантажировать Олю. Она договорилась встретиться с ним в кафе, чтобы обсудить все условия. Я был поблизости. Я тогда взял кофе, потом увидел, как он тоже идет к автомату, и я насыпал в свой стакан сильное снотворное, а потом незаметно подменил его. Потом в новостях я увидел, что он врезался в грузовик и погиб. Вот и все. Станислав молчал, выдерживая паузу и переваривая все сказанное. Лев Иванович отлично понимал его. Как показывала практика, немногие, виновные в преступлениях, так спокойно и сразу признавались в том, что совершили, да еще с подробностями. И случалось такое довольно нечасто. Поэтому здесь присутствовал некий эффект неожиданности. Из-за этого Гуров решил подключиться. «Григорий Андреевич, а где вы взяли сильнодействующие лекарства?» — спросил он. «У себя. В феврале умерла моя мама. Она очень долго болела и принимала сильнодействующие препараты. Они остались от нее». «Я так понимаю», — снова вступил в разговор Кричко, — «ваша бывшая начальница была в курсе того, что вы сделали?» «Не совсем». «То есть?» «Я пообещал ей, что помогу решить проблему. Скорее всего, Оля обо всем догадывалась, но подробности не спрашивала. Ей и так несладко пришлось из-за этих двоих». «А как вы вычислили свидетеля, того, кого утопили?» «Когда я последний раз виделся с Залевским, то случайно подслушал его разговор по телефону с этим Пашей. Я тогда понял, что это и есть тот самый свидетель. Я незаметно подсмотрел номер и утащил бумажку с его адресом. Коля ничего не заметил». «Все сходится», — заключил Лев Иванович. Правда, он сомневался насчет того, что Лапин сам нашел Пашу. Скорее всего, Ольга наводку дала. Но похоже, что все именно так, как они ранее со Стасом предположили. Гриша решил понести ответственность за все это один. Мещерякову он выгораживал всеми силами. Опер тем временем продолжал допрос, уточняя различные детали и мелочи. Мужчина охотно отвечал. «Спасибо, Григорий Андреевич», — сказал Кричко. «У меня больше нет вопросов. Лев Иванович, у вас вопросы остались?» «Да», — кивнул сыщик. «Скажите, Григорий Андреевич, вы не жалеете о том, что сделали?» На лице Лапина мелькнуло слабое подобие улыбки. «Хороший вопрос», — ответил он. «Жалею ли я?» «Пожалуй, что нет. Ведь если бы вашим близким грозили неприятности, вы бы тоже пошли на все, чтобы уберечь их, не так ли?» «Вы правы», — улыбнулся в ответ Гуров. «Но я бы всеми силами постарался не доводить до преступления и уж тем более до убийства». Бывают случаи, когда иначе нельзя. Но вы понимаете, что ваше наказание может быть более суровым, чем у Ольги Викторовны? Конечно, понимаю, и я готов к этому. Вы сказали о близких людях. Ольга Викторовна была для вас близким человеком? Была, есть и будет. Я люблю ее и хочу, чтобы у нее все было хорошо. А какие отношения вас связывали? Ну, помимо рабочих. Мы встречались время от времени у Оли дома. Она приглашала меня в гости. А вы допускали, что можете быть не единственным ее поклонником? Любовником, вы хотите сказать? На этот раз Григорий действительно улыбнулся. Да. Разумеется, допускал. Оля мне ничего не обещала и сразу сказала, что ей ближе такие вот необременительные отношения. Я не возражал. Главное, чтобы ей было хорошо. И вас бы не мучила ревность? Ничуть. Я не собственник. Если мой любимый человек счастлив с кем-то другим, я могу только порадоваться. Краем глаза сыщик заметил, как Стас покачал головой. Он и сам склонен был согласиться с напарником. С виду, конечно, Лапин абсолютно нормальный, не какой-то богемный чудик, показательно витающий в империях, и не совсем уже клинический псих, вроде того Вовчика, околачивающегося возле гимназии. Скорее всего, как говорят про творческих и талантливых людей, слегка с придурью. «Григорий Андреевич, а вы случайно стихи не пишете?» — вырвалось у Гурова. «Нет, я музыкант. И, предваряя ваш вопрос, играю я на клавишных инструментах — пианино, фортепиано, синтезатор и тому подобное». Все вопросы были исчерпаны. Лапина увели, а друзья остались сидеть. «Жаль мне этого Гришу», — нарушил молчание Кричко. «Мне тоже. Не в ту женщину влюбился». «Я бы сказал иначе. Не с той женщиной связался. Информацию мы следакам передадим. Даже если они и возбудят дела об убийствах, Ольга все равно может получить меньше, чем он. У нее наверняка найдется хороший адвокат. Да и Маркелов, возможно, подсобит. Она выкрутится, а Гриша пойдет, как Иисус, на Голгофу». «Мне кажется, ему просто не повезло. Мог бы стать музыкантом. Может, даже сделал бы себе имя, получил признание и славу, но...» «Но, Лёва, случилось как случилось. Чтобы получить славу и признание, нужно уметь пробиваться наверх, а этот Лапин явно не пробивной по своей натуре». «Ну что, наши дела закончены. Пойдем заглянем к Сане». Колокольцев был у себя. Его молоденький подопечный на месте отсутствовал. «Саш, мы закончили», — доложил Лев Иванович. «Ну как, удачно?» — спросил Саша. «Да, узнали все, что надо. Если честно, неприятная мадам эта Мещерякова. А вот Гриша сразу пошел на сотрудничество». «Да нам он тоже сразу все рассказал. Не стал запираться. Может, даже поспособствуем, чтобы он меньшим отделался, чем все эти жулики». «Не факт, что получится. На нем три трупа висят». «О как!» — удивился Саша. «А по нему и не скажешь». Но он действовал по наущению Ольги, но как благородный рыцарь взял все на себя. Колокольцев покачал головой. «Да, в наши дни это редкое качество, особенно в таких историях. Кстати, а что им грозит? Подписка или под замок посадят?» «Пока не знаю, этот вопрос решается. Лапина мы изначально планировали под подписку выпустить, но раз уж там еще три мокрухи выплывают, тут отдельно придется смотреть». «Ну вы уж попробуйте», — сказал Стас. «Он так-то парень неплохой, просто спутался с расчетливой и эгоистичной лярвой». «Посмотрим, постараемся убедить следаков. Лапин сам-то по себе не опасен, новые мокрухи чинить не пойдет». «Вот и мы о том же. Ладно, Саня, спасибо тебе. Всегда рад помочь, если что, обращайтесь». Друзья вышли на улицу. Кричко огляделся и увидел стоящего рядом с крыльцом здания Маркелова. Тот задумчиво смотрел куда-то в сторону и курил. «А вот и наш Димочка», — вполголоса сказал опер Гурову. «Хочешь подойти словечком переброситься?» — усмехнулся сыщик. «Да ну его к черту! И так ясно, за Оленьку свою просить прибежал. Ну пусть, как говорится, вперед из песней». «Кстати, Стас, а ты не заметил интересную параллель?» «Между чем и чем?» «Между делом Ольги и делом Гаврюхина. Что там шантаж с целью наживы. Правда, Мише Царькову еще повезло, он остался жив, пусть и не очень здоров, а вот Николаю с Семеном удача точно не улыбнулась». «Если рассматривать с этой точки зрения, то да, налицо схожие истории. Кстати, Лева, ты сейчас со мной в управление?» «Нет, я заскочу домой, соберусь на дежурство и прибуду». «А, я и забыл, что тебе сегодня в ночь. Ну, давай. Тогда я к следакам съезжу, передам им всю информацию, а они уж сами там пусть решают». «Да дело-то, думаю, однозначно будет. Если по Залевскому и Закутько еще можно натянуть на несчастные случаи, то по Ларину точно заведут, если уже не завели». «Ладно, тогда не прощаемся. Если что, увидимся на месте». Уже под вечер Саша Колокольцев почувствовал, что порядком вымотался. Сначала дело Гаврюхина, потом «Север плюс». Мужчина откинулся на крутящемся стуле и устало потер виски. Скорее бы отпуск. В июне должен идти. Отпустили бы, вот в чем вопрос. Вроде и народу хватает, даже из молодых ребят есть на кого положиться и оставить все дела. Александр любил свою работу, но чувствовал, что ему надо отдохнуть. Сил было мало. Он налил себе кофе. Надо еще закончить пару мелких дел. Мысли Колокольцева то и дело возвращались к событиям сегодняшнего дня. Сначала пожаловали его бывшие коллеги. Ну как бывшие? В каком-то смысле да, в каком-то нет. В одном ведомстве работали, хоть и в разных отделах. Саша ведь тоже не один год отпахал в убойном. Не сказать, что здесь работа была проще или зарплата больше, просто в какой-то момент он почувствовал, что ему надо что-то поменять. Мужчине претило однообразие, даже на любимой работе. Визит Гурова и Кричко открыл новые стороны дела. Кто бы мог подумать, какой-то рядовой курьеришка крупных аферистов, а на нем три покойника висят. Но слово, данное операм, он сдержал, уговорил дознавателя, и Лапина выпустили под подписку о невыезде. По сути, парень до следствия и суда остается на свободе. Да и у самого Саши он вызвал симпатию. Милый творческий чудак, свернувший в какой-то момент своей жизни не на ту дорожку. В общем-то, не классический злодей по своей сути, да и вообще не злодей. Чего нельзя было сказать о его бывшей начальнице и любовнице. Колокольцев любил женщин, может, даже чуточку больше, чем другие мужчины. Даже будучи во вполне счастливом браке, он нет-нет, да и поглядывал на других дам. Ольга Мещерякова была женщиной красивой, но вызывавшей отторжение. Может, из-за своей эгоистической натуры, может, из-за надменности, а может, из-за недоверия к окружающим. Это Саша видел ясно. Ему приходилось встречать таких людей, интровертов и мизантропов, причем не только по работе. Двоюродный брат его жены был точно таким же типом. Он его видел всего один раз, на собственной свадьбе, потому что его уговорили прийти. И то парень ушел оттуда раньше всех, выдавив на прощание дежурное поздравление. Или этот Маркелов, у которого на физиономии написана неприязнь ко всему роду человеческому. Как он вообще умудрился стать чиновником, да еще и в мэрии? Ведь это работа с людьми, и не только с коллегами по цеху. Или та же Мещерякова, которая сидит на схожей должности. Колокольцев не особо удивился, когда Маркелов появился на пороге его кабинета. Ведь Кричко с Гуровым говорили ему о том, что он с Мещеряковой роман крутит. Саша этому значения не придал. Он сталкивался с тем, что связи на стороне имеют и мэры, и губернаторы, и прочие, кто сидит не на последних местах, но не стремятся светиться, если надо выручить любовников или любовниц из неприятностей. А этот пришел сам. Добился встречи с Мещеряковой, пообещал ей самого лучшего адвоката, даже разнюхал некоторые подробности дела. Не от самого Саши, конечно, а от кого-то из его коллег, либо от начальства. Вспомнив об этом, Колокольцев невольно усмехнулся. Да уж, подумал он, кого-то этот майский жук все-таки любит. Или у них там свои дела и мутки, о которых мы пока не знаем. Так что Ольгу, скорее всего, тоже выпустят под подписку. С помощью любовника или бизонной, но, наверное, так оно и будет. «Ладно», — решил мужчина, — «черт бы с ними со всеми, а то это уже попахивает не уголовной историей, а дешевым любовным романчиком, что не намного лучше. Расследование еще впереди, тем более, что оно займет не одну неделю и даже не один месяц, и хорошо, если вообще меньше года. Серьезные и крупные дела могут раскручиваться долго». Колокольцев допил кофе и доделал дела. Потом огляделся, выключил все приборы и технику, собрал все, что надо, выключил свет и опечатал дверь. Уже на пути к выходу его нагнал дознаватель. «Саш, ты уже все?» — спросил он. «Ну да, на сегодня все, остальное на завтра». «Да я вот тоже. Слушай, пока не забыл. Мещерякову выпустили под подписку». Мужчина усмехнулся. «Я так и думал. Маркелов, что ли, постарался?» «Не без этого. Он тут все кабинеты обошел, до начальства достучался». «Ладно, она и так никуда не денется, как и остальные. Саша сдал ключи и вышел из здания. На улице уже сгущались сумерки и зажглись фонари. Мужчина подошел к своей машине и нажал на кнопку брелока, снимая авто с сигнализации. Когда он садился в салон, то увидел неподалеку обнимающуюся парочку. Колокольцев хмыкнул. «Два чудака нашли друг друга. Бедный Гриша», — подумал он. «Как он отмазывал от всего эту ведьму? Ему бы хорошую женщину найти, а попалось вот это». Он выехал со служебной стоянки и отправился в сторону дома.